Спорт. Любовь к спорту всегда считалась одной из ярких черт жителей Британской империи. Во все времена англичане, если уж сами мастерски не играли в спортивные игры, то во всяком случае с удовольствием посещали соревнования, читали о них в прессе, болели за игроков и заключали пари. Великий сыщик называл спортсменов-любителей самой лучшей и самой здоровой частью населения Англии. Именно британцам, как известно, принадлежит авторство нескольких наиболее популярных спортивных игр мира. Это футбол, бокс, регби, крикет и гольф. Эпоха Шерлока Холмса как раз характеризуется подъемом интереса нации к спорту, изобретением новых его видов, а также упорядочиванием и усовершенствованием правил прежних. К примеру, в викторианские времена стали популярны соревнования по гребле между Оксфордом и Кембриджем. В конце 60-х годов 19-го столетия были приняты унифицированные правила тенниса, и в 1874 году прошел первый турнир по теннису в Уимблдоне. В 1863 году в лондонском пабе «Фримен Таверн» на встрече представителей разных футбольных команд была основана Футбольная ассоциация Англии и предпринята попытка выработать единые правила игры в большой футбол. Участникам встреч удалось договориться о главном – играть мячом руками или ногами. Оппозиция не подчинилась решению большинства – и в знак протеста покинула паб, а через несколько лет образовала союз регби. Так произошло размежевание между регби и футболом. Один из членов ассоциации футбола через какое-то время после той знаменательной встречи издал небольшую книгу под названием «Описание игры в футбол». В ней были впервые изложены основные правила, которые и легли в основу современного футбола. Конное поло, один из самых красивых и аристократичных видов спорта, также распространился как раз во времена Шерлока Холмса. Эта игра была завезена английскими офицерами из индийских колоний, где поло оставалось любимой забавой на протяжении столетий. В 1859 году английские офицеры основали в индийском городе Асами первый клуб по игре в поло. А в 1871 году в Великобритании прошел первый матч между двумя полками королевской армии. Известно, что конным поло увлекался младший брат Артура Конан Дойла Иннес, когда проходил службу в Индии. Такое увлечение требовало больших затрат, и Дойл беспрекословно отправлял любимому брату незаполненные банковские чеки, так как сам был спортсменом и считал любые расходы на спортивные игры оправданными. Доктор Ватсон, к примеру, тоже не жадничал и тратил на свое хобби скачки половину всей пенсии, получаемой им по ранению. Артур Конан Дойл, по свидетельствам его современников, был просто помешан на спорте. Несмотря на массивность телосложения, он обладал быстротой и легкостью, и, схватывая на лету наставления инструкторов в любом виде спорта, каким бы ни увлекался, становился превосходным игроком. Среди его любимых были уже упомянутые крикет, футбол, гольф, теннис, ну и, конечно, бильярд, верховая езда и спортивная стрельба. В детстве Артур отдавал предпочтение крикету. В одном письме матушке из школы отцов-иезуитов он писал, что эта веселая и подвижная игра приносит человеку больше здоровья, чем все доктора в мире. Матушка в ответ упрекала его за неряшливый почерк, чему впоследствии нашлось объяснение. Артуру часто доставалось во время игры. То кто-нибудь наступит ему на руку, то он ненароком сорвет ноготь, то вдруг получит легкое растяжение после неловкого падения. Крикет, родственный русской лапте и американскому бейсболу, родился в Англии в 15 веке. Этот спорт оставался самым популярным в Британии до появления футбола. Рисунки прежних времен изображают игроков с битами в руках, одетых в белые рубашки, бриджи и чулки в разнообразных головных уборах. Крикет завоевывал мир по мере расширения границ Британской империи. Первый международный матч по крикету был сыгран в конце XIX века между командами Англии и Австралии, причем англичане проиграли. Газеты написали, что английский крикет скончался, и его прах передан в Австралию. Спустя какое-то время англичане вновь проиграли австралийцам, и в качестве утешительного приза им была вручена урна с прахом английского крикета. На самом деле это, по одним сведениям, был пепел от сожженного столбика крикетной калитки, по другим — пепел сожженного крикетного мяча. С тех пор турнир называется «Ashes», в переводе с английского «урна с прахом». Из всех спортивных увлечений, которым в разное время предавался Дойл, великому сыщику, хотя он и признавал себя не таким уж любителем спорта, досталась только любовь к боксу. Боксом Холмс увлекся еще в колледже, и когда наши квартиранты познакомились, Ватсон уважительно признал сыщика одним из лучших боксеров в своем весе. В знаке четырех бывший соперник Холмса по рингу не смог узнать сыщика спустя много лет с их последней схватки. «Вы не стояли бы здесь таким тихоней, а нанесли бы мне ваш знаменитый встречный удар в челюсть, я бы тогда сразу узнал вас». При этом Шерлок Холмс редко занимался тренировкой ради тренировки, видя только напрасную трату энергии в бесцельном напряжении телесной силы. Он использовал боксерские навыки лишь когда в этом действительно была необходимость. К примеру, мог неожиданно обезвредить преступника мощным апперкотом. Этим Шерлок Холмс отличался от своего создателя Конан Дойла, которому не приходилось драться, оберегая свою или чужую безопасность, но который, тем не менее, и в 50 лет продолжал регулярные боксерские тренировки. Спарринг-партнер приезжал к нему каждую неделю. В биографии писателя, составленной Джоном Диксоном Карром, приводится случай с австралийским ветераном бокса, которому на смертном одре вслух читали рассказ Дойла Родни Стоун. В рассказе есть эпизод, когда начинающий боксер Джим выходит на ринг с опытным Джо Берксом. Берксу приходится туго, но его противнику не хватает боксерского опыта и знания приемов, чтобы с ним покончить. Находившиеся недалеко от ринга болельщики-знатоки кричат Джиму: «Бей левой по поясу, малец, а потом правой в голову». Говорили, что на этом моменте австралийский боксер приподнялся на своем ложе с возгласом: «Теперь-то он его уделает! Видит Бог, он его уделает!» Когда Дойлу рассказали о реакции австралийского чемпиона, он счел ее высшей похвалой своему писательскому мастерству и знанию тонкостей бокса. 4 июля 1909 года в Америке должна была состояться встреча на звании чемпиона в тяжелом весе между Джимом Джеффри и негритянским боксером Джеком Джонсоном по прозвищу «Галверстонский гигант». Расовая проблема мешала выбору рефери, и если бы сэр Артур Конан Дойл решился выступить в этой роли, обе стороны были бы удовлетворены. «Ей-богу», — удивлялся Дойл, — «подобного спортивного предложения мне еще не доводилось получать». Писатель посчитал такую возможность великой честью. Тем не менее, Дойлу пришлось отказаться из-за давления окружающих, твердивших о том, что рискованно выступать английским судьей на американском поединке с расовой подоплекой. К тому же он в то время готовился к премьере собственной пьесы, к слову сказать, первой в истории театра пьесы с боксерским поединком на сцене. Бой и без такого необычного судьи вышел весьма выдающимся. В 15-м раунде Джонсон сокрушил Джеффри, став первым чернокожим чемпионом тяжеловесом.